Глава 18. Человек Флэниган. Наутро у зеркала в раздевалке я наношу больше консилера. «А можно мне?» – просит Хэмон. Передаю ей косметику. Хэм закрашивает темные круги под глазами. «Как ты?» – волнуюсь я. «Все нормально. Наверное, съела вчера что-то несвежее. Может вызвать меддрона?» «Уже не нужно», – возражает она. «Даже боюсь спрашивать, как прошел вечер у тебя». «Не хочешь помочь подготовить корабль? Я закажу техобслуживание, и мы обо всем поговорим». «Подавай заявку, я только получу инструменты и встретимся в ангаре», — оживляется Хэмон. Вхожу в ангар и замечаю, что возле антроскопа подкарауливает агент Кроу. Разворачиваюсь к двери, но он перехватывает меня. «Меч Розель, на пару слов». «Доброе утро, агент». «Доброе утро. Выглядишь измотанной. Тяжелый вечерок выдался. Кошмары мучают». «Кошмары у меня случаются, только не во сне». «Да уж, твоя жизнь полна риска. Слышал, недавно ты потеряла друга. Военная полиция сообщила, что Хоторн Тругрейв тут прямо-таки побоище устроил». «Уверена, он уже смирился». «Конечно, тебе невдомек, но обратный переход — это потрясающе. Словно рождаешься заново». «Вам лучше знать. Это же вы убили собственную сестру». «Именно. А еще мне известно, что он совсем тебя забыл. Думаю, больше и не вспомнит», — улыбается Кроу, а я стараюсь не морщиться. «Я тут побеседовал с тем нарядом полиции, который увел тебя у меня год назад. Говорят, твое задержание оформляла Тула». «Ну и что?» «Она тебя помнит». «Неудивительно. Многие запоминают, что встречались со мной. Увы, не могу ответить тем же». «Не сомневаюсь, ты ведь у нас вроде знаменитости», — с напускным участием кивает Кроу. «Я всего лишь второрожденная». «Но вот что странно», — продолжает он, — «Тула помнит еще одну девушку, которую отправляли в изолятор прямо перед тобой». «Я-то знаю, о ком он, о Флэниган». «Не зря в изоляторе полно камер, плохие девчонки повсюду. У меня назначена встреча с охранником, мечом Холкомбом. Примерно...» Кроу смотрит на хронометр метки через 30 минут. Не терпится узнать, что же он расскажет о той ночи. «Удачи!» – изо всех сил изображая безразличие, говорю я. Кроу уже собирается уходить, когда в ангар с инструментами в руках врывается Хэмон. Агент бросает на нее взгляд, и на лице его отражается незамутненная радость. Он ухмыляется и возвращается к нам, сверкая стальными зубами. Хэмон испуганно округляет глаза. «Ты права, Розель. Плохие девчонки повсюду», — заявляет он, смерив Хэм взглядом от макушки до пят. «Ты беременна, второрожденная». С лица подруги сбегают все краски, а для Кроу это словно афродизиак. Он подходит ближе и гладит ее по щеке тыльной стороной кисти. «Дело в том, что мы, цензоры, не запираем плохих девчонок. Мы их убиваем», — покосившись на меня, добавляет. «Скоро я вернусь за вами обеими». Стоит Кроу покинуть ангар, как Хэмон начинает задыхаться от ужаса, прислонившись к борту корабля. «Дыши глубже, Хэмон», — успокаиваю ее я, поглаживая по шее. «Дыши медленно, все будет хорошо». Но в душе тоже паникую. «Он убьет меня, Розель», — хрипит Хэмон. «Она права. За беременность Кроу ее убьет. Причем самым мучительным способом. И ни словом, ни делом я не смогу его остановить. Разве что... Хэм, действовать надо быстро, соберись. Он меня прикончит, Розель. Я ему не позволю, мы тебя отсюда выведем, все наладится. Позови Эджа в раздевалку, больше ни о чем не говори, просто пусть идет туда. Сейчас? Да, сейчас». Хэмон трясущимися руками отправляет Эджертону сообщение. «Мы тем временем спешим в раздевалку, быстро, но стараясь не вызывать подозрений». Из своего шкафчика я беру черную перчатку, которую надевала, чтобы скрыть метку. «Натягивай». Оглядываюсь, не видит ли нас кто-нибудь, но в проходе пусто. Отстегнув застежку, сдвигаю пряжку ботинка в сторону. Внутри два прямоугольника. Один из них я вручаю Хэмон. «Вставь перчатку поверх своей метки. Потом забери из своего шкафчика вещи первой необходимости. Упакуй в маленькую сумку и возвращайся. На все 2 минуты». Кивнув, Хэм уходит. Мимо проходят люди, но на меня никто не обращает внимания. Я вынимаю из ножен термеч и, активировав его, прижимаю к швам на дне шкафчика. Запаянные кусочки гнутся. Открываю дно и достаю сумку, доверху полную ворованных у Цен заметок. Дрожащими руками пристраиваю крышку на место, вновь закрепляю с помощью меча. По вискам струится пот. На меня падает тень, и я едва не кричу от ужаса. «Это всего лишь я», — испуганно пищит Хэммон. «Я не знаю, где Эдж. Он не отвечает». Закрываю шкафчик и вешаю сумку на плечо. Если в течение 5 минут не появится, уходим без него. У Хэммон трясется нижняя губа. Куда уходим? В ангаре объясню. Мы подходим к двери и ждем минуту, другую, третью. Сердце колотится в горле. Но тут появляется Эджертон. В одной руке у него упаковка с довольствием, в другой — канистра с водой. «Я же говорил, ты проголодаешься. Еще бы, ничего не съела за завтраком», — упрекает он. «У меня всего минута, только отдам и...» Выхватываю у него канистру, вручаю перчатку и бросаю воду в корзину. «Надевай, без вопросов. Все объясню в ангаре. Шевелись». Эджертон — боец. Он привык подчиняться. Я просовываю прямоугольник свинца в прорезь перчатки поверх метки Эджа. Та темнеет. «За мной». Мы направляемся в ангар. Никто не обращает на нас внимания. Мы входим на борт моего корабля, и я закрываю за нами двери. «Что происходит?» – требовательно спрашивает Эджертон. «Я беременна», – шепчет Хэммон. «Кроу узнал. Он хочет меня убить». Эджертон теряет дар речи. «Мы сваливаем. Там, куда мы направляемся, нас всех могут убить. Но для Хэммон это единственный шанс. Кроу не знает, что ты отец Эдж. Ты не обязан лететь с нами. Решение за тобой. Только уходить нужно немедленно. И если ты останешься, никогда больше не увидишь Хэммон. Думай, пока я запрашиваю разрешение на вылет». «Я с вами», — мгновенно выпаливает Эджертон. «Хорошо. Под полом есть отделение. Спрячься там и не высовывайся, пока мы не пройдем контрольные пункты. Вытащим тебя, как только окажемся в безопасности». Эдж кивает. Хэм занимает место у двери в кабину пилота и пристегивается. «Сажусь в свое кресло, торопливо проверяю приборы и запрашиваю в форте древа разрешение на взлет. Клифтон предоставил мне коды вечернего доступа. Надеюсь, Кроу не обнаружит мое бегство». В ожидании ответа диспетчера задыхаюсь от паники. «Кажется, меня вырвет, стонет сзади Хэммон». «Да, пожалуйста», — самым спокойным тоном, на какой способна, отвечаю я. «Не бойся, я с тобой, я о тебе позабочусь». «Они всех нас прикончат», — хрипит Хэм. «Я убиваю вас с Эджем». Затем ее все-таки тошнит. «Никто меня не убивает, просто настал наш самый темный час, но это всего лишь значит, что скоро наступит рассвет». «Он знал, Розель, просто посмотрел на меня и все понял. Он наблюдателен, в этом его суперсила. Поэтому Кроу отлично справляется с работой. Это из-за меня он крутится вокруг нас, так что я во всем виновата. Я придумала план, только не знаю, сработает ли он. К счастью, у меня в запасе есть козырь». «Лучше бы это был хороший козырь. Самый лучший». В наушниках раздается негромкий гул. «Взлет разрешен. 00:00:16». С трудом дожидаюсь, пока откроется дверь ангара. Поднимаюсь в воздух и прокладываю курс к испытательному полигону концерна Сэллоуэй на границе с уделом звезд. «Вызволяй Эджа», — говорю я Хэммон, когда мы вылетаем за границу последнего контрольно-пропускного пункта. Хэммон расстегивает ремень и сначала подходит ко мне. Она кладет руку мне на плечо, и я накрываю ее своей ладонью. И только потом подруга идет выпускать Эджертона. Немного погодя, приходит и он сам. Садится в кресло второго пилота. Хэммон решила немного полежать. Она совсем раздавлена. «Ты-то как, Эдж?» «Я-то?» Он оттопыривает нижнюю губу. «Хреново. Все просрал. Считай, убил лучшего друга. Если они ее найдут, она труп. И все только потому, что я не смог оставить ее в покое. А другой друг увез меня из единственного места, которое могу назвать домом. Я просто взял и позволил это. Я бы сказал, все довольно запутанно». «Ну а если не брать это в расчет?» Эдж мрачно смеется. «Ты из тех, про кого моя бабуля говорила «душа человек». Я понял это еще когда увидел, как ты роешься в куче щебня, будто люди под завалами имели какое-то значение». «Так и было». «Для тебя, может, и да, но не для этого мира. Миру насрать». «Однажды кое-кто спас мою жизнь, Эдж. Знаешь, что он тогда сказал?» «Ну?» «Ни шагу назад! Они тебя прикончат! С этого момента только вперед, без оглядки!» По щеке стекает слеза. «Это случилось, когда ты покидала дом?» «Да», — хриплю я в ответ. «Но как же Хоторн показывает в обратном направлении Эдж? С тех пор, как он ушел, я ни словечка от него не получила. Как ты сказал, он теперь перворожденный. Хоторн нас бросил. Пока мы дышим, есть надежда». «Тогда надо дышать изо всех сил», — говорю я, стирая слезы рукавом. «Так что за план?» «Ну, на полигон мы не летим». «Нет?» Я качаю головой. «Я инсценирую сбой в системах корабля и посажу его на вражеской территории. Нам нужно в удел звезд». «Так вот, что ты придумала», — бледнеет Эдж. «Перейти на сторону врага? Только так можно спасти жизнь Хэм. Чтобы нас прикончили врата Зари?» «Надеюсь, нет. Твоя задача — охранять Хэммон. Болтай, что хочешь. Тверди, что она беременна, и вам нужно убежище. Просто стой на своем». «А как же ты?» «А мне придется туго, Эдж». Мой голос немного дрожит. «Иначе никак. Они будут бить меня, но кто-нибудь все равно выслушает. И тогда все наладится. У меня есть то, что им нужно». Недалеко от границы в наушниках начинает звучать тревожный сигнал, предупреждая, что дальше продвигаться к звездам опасно. Эджертон берет управление на себя и показывает, как лететь на малой высоте, избегая детекторов. Он ведет антроскоп в зону последних боевых действий. Земля внизу покрыта разлагающимися трупами и вспахана военной техникой. Корабль приземляется на открытой местности. И что дальше? Ждем. Вскоре нас окружает толпа вражеских бойцов. Когда я встаю, у меня дрожат колени. Вот и все. Я иду первой. Оставайся с Хэммон и защищай ее, сколько сможешь. Первым должен выйти я, возражает Эдж. Нет, ты должен защищать своего ребенка. Я знаю, что делаю. Вранье. Стиснув зубы, Эджертон кивает. Я вешаю на плечо сумку Флэниган и выхожу с поднятыми руками. Солдаты выкрикивают противоречивые приказы. Делаю несколько шагов и останавливаюсь. Мне нужно поговорить с кем-то, кто знаком со звездой Флэниган. У меня для него важное сообщение. «Никогда такой не слышал», — рычит звероподобный боец. Они начинают бесноваться и орать. «Убейте чертову суку! Это Розель, дочь Верховного Меча! Отстрели ей башку!» В грудь и лицо летят куски грязи. Изо всех сил стараюсь не вытирать их. «Мне нужен человек Флэниган», — твержу я. «Я принесла кое-что ему». Боец передо мной сплевывает в грязь и рычит. «А я тебе!» — и пробивает хук слева. Уворачиваюсь и повторяю вновь. «Флэниган! Это девушка-пират! У меня от нее сообщение! Это важно!» Мерзкий тип наносит апперкот. Отскакиваю назад, но нарываюсь на чей-то еще кулак. Я едва не падаю, в ухе звенит, толпа гогочет и смеется. Чутье подсказывает достать меч, но я не могу. Избежать не успею, меня просто убьют, а потом доберутся до Хэммон и Эджертона. Остается смириться. Со всех сторон сыплются удары. Меня шатает из стороны в сторону, тошнит, перед глазами двоится. Особенно мучительны пинки по почкам. Я не помню падения на землю. Только тяжелый ботинок, обрушившийся на грудь, цветные пятна и больше ничего. Голова неподъемная, все залито красным. Пытаюсь открыть глаза, но веки отказываются повиноваться. «Эй, ты! Очнись!» Кто-то хлещет меня по щеке. «Ублюдок, не тронь девушку!» — ревет мужской голос. «Следующий, кто ее ударит, покойник! Поняли? Если она умрет, я всех вас закопаю, грязные животные!» «Да ты и правда не бредил, Рейкин. Твою жалкую шкуру на самом деле спасла Розель Сенсисмот. Ты глянь на ее руку», — восклицает другой. «Вижу», — рявкает первый. Горло подкатывает. Тело содрогается от сухих спазмов. Чьи-то руки подхватывают меня под плечи и колени. Поднимают вверх. Голова ударяется о твердую грудь. Я издаю мучительный стон. «Знаю, больно», — негромко говорит мужской голос. «Больше я никого к тебе не подпущу. Возьми ее пожитки, Дэнни, и передай ему. Скажи, я забрал ее в лазарет». От меня разит кровью, мочой и рвотой. Больше всего мочой. Пытаюсь открыть глаза, но на них что-то скользкое. Хочу стряхнуть это, но кто-то осторожно убирает мою руку. «Не трогай, пиявки сами отвалятся». «Определенно мужчина. «Что за средневековая пытка?» — хриплю я. Голос словно чужой. «Зато они снимут опухоль, и ты сможешь открыть глаза. Ты знаешь, куда попало?» «Звезды», — выдавливаю я. «Врата». «Верно. Это база Врат Зари. Ты знаешь, кто я?» «Человек Флэниган?» «Нет». Издаю отчаянный стон. «Мне он нужен». Посетитель гладит большим пальцем шрам на моей ладони. «Я друг. Друг более привязанный, нежели брат, даже к ангелу с черным сердцем». «Это ты». Я облизываю губы. «Я». «Больно. Знаю, поспи. Мне в руку впивается что-то острое». Резко просыпаюсь, полузастонав, полувсхлипнув. Я на кровати в красивой комнате, но кажется, что лежу на углях. Я и раньше испытывала боль, но такую никогда. Болит все. Веки тяжелые, в голове пульсирует. Приказываю себе сконцентрироваться. На стенах панели красного дерева. Большие окна задрапированы белоснежными портьерами. Высокий потолок с декоративной лепниной и яркой люстрой. Наверное, так выглядит смерть. Я шарю рукой по кровати. Постельное белье мужское и все равно великолепное. Простыни мягкие, как во дворце мечей. Под головой пухлая подушка. С трудом поворачиваю шею. Рядом сидит мужчина. У него глаза цвета морской волны и темные волосы. По бокам выбриты, а на макушке длинные. Модная прическа, как у Габриэля. Ему примерно 24 или 25. Со времени нашей последней встречи на поле битвы он повзрослел на год. «Винтерсторм, ты знаешь, как меня зовут?» — говорит он низким голосом, который иногда мне снится. В ответ я показываю правую ладонь с выжженным на ней гербом. «Почему ты его не удалила?» Роняю руку на одеяло, в основном потому, что держать ее на весу слишком больно. Тогда мне пришлось бы рассказать врачам, как я его заработала. О таких ранениях они обязаны докладывать. Кому принадлежит герб, выяснить несложно. За тобой бы сразу послали агентов ценза. Ты снова меня защитила. Почему? Хотела найти лично и сообщить, как глупо брать фамильный меч на войну. Серьезно? Он подается вперед, опираясь предплечьями на колени. Кажется, рана совсем зажила, но ключицу не видно, и ее скрывает парадная сорочка. «Нет, конечно нет. Я и не думала, что мы когда-нибудь увидимся». Ощупываю голову. На ней повязка, которую я начинаю разматывать. Винтерсторм пересаживается ко мне на матрас, пытается перехватить руку. «Что ты делаешь? У тебя же сотрясение». У виска повязка пропиталась кровью. Трогаю рану. Глубокая. «Хватит меня лечить. Каждый синяк должен остаться на месте. Нужно будет показать травмы, иначе меня обвинят в предательстве. Ты собираешься вернуться? Тогда придется все как-то объяснить. Где мои друзья, с которыми я прилетела? Они тоже здесь?» «Да». «Ранены?» «Мужчина ранен. Женщину не тронули». «Как он?» «Получше, чем ты», — мрачно отвечает Винтерсторм. «Они в безопасности». Вздыхаю с облегчением. «Человек Флэниган». «Он тоже здесь, ждет, когда можно будет с тобой поговорить». «Я должна срочно с ним увидеться, времени мало». Я медленно откатываюсь к дальнему концу огромной кровати. Каждое движение дается с трудом. Выпрямляю руку, и ту болезненно покалывает. В нее воткнута металлическая игла, от которой я немедленно избавляюсь и перемещаюсь на край кровати. Винтерсторм поднимается на ноги. «Не двигайся». «Ты еще слишком слаба. 2 дня провела под транквилизаторами». «Целых 2!» — с ужасом выдыхаю я. Встаю и тут же об этом жалею, едва не свалившись на пол от прилива крови к голове. Хватаюсь за что придется, и Винтерсторм помогает мне улечься обратно. Замечаю, что из одежды на мне лишь большая рубашка. Судя по легкому запаху лемонграсса, она принадлежит Винтерсторму. «Но почему меня все еще не нашли?» «В нашем воздушном пространстве все твои сигналы блокировались, в том числе и сигналы метки. Никто не знает, что ты здесь. Зачем ты прилетела? Тебе, как твоим друзьям, нужно убежище?» «Я должна заключить сделку с парнем Флэниган. Моя сумка у тебя?» «Уже отдал ее ему. Видел, что внутри?» «1000 современных ID-чипов, имплантатор, процессор, целое состояние». «Флэниган заплатила за него жизнью. Оно того стоило?» «Не знаю. Сама у него спросишь. Как его зовут?» «Нас уже представили», — раздается позади Винтерсторма звучный голос. «Долтриллион». Он входит в комнату и закрывает дверь. «Помню его. Голограмма на ночном инструктаже с главами уделов. В жизни он, конечно, мало похож на того призрака. Высокий, длинные темные волосы прихвачены на макушке, борода уложена, а глаза песочного цвета поразительно похожи на глаза Дюны». «Имя настоящее? У вашего брата другое. За вами нелегко угнаться». «Я все думал, догадалась ли ты, кто я в ночь нашей встречи. Как правило, я скрываю глаза очками, но тогда рискнул. Твоя мать обычно очень наблюдательна, однако тогда ей ни до кого, кроме тебя, не было дела». «Сколько вас?» – устало спрашиваю я. «Я насчитала троих. Вы, Уолтер и Дюна». «Предпочел бы не отвечать на этот вопрос». «Почему? Вы обо мне все знаете. Я в невыгодном положении». «Благодарю за приглашение, Рейкин», — говорит Долтри, не отрывая от меня взгляда. «Я бы хотел побеседовать с Розель наедине». «Я остаюсь», — возражает Рейкин Винтерсторм. «Это семейные дела, Рейкин». «Не знал, что она член вашей семьи, Долтри. Она дочь моего брата». «Кровная?» «Нет, есть узы крепче крови». «Поинтересуйся, кого она считает своим настоящим отцом. Сомневаюсь, что Кеннета Абьорна». «Розель под моей защитой». «Вы серьезно?» – перебиваю их я. «У меня есть список требований, а потом вам придется отпустить меня в удел мечей. Когда уйду, будете сколько угодно спорить, кто имел больше прав меня выслушать». «Кажется, она бредит, Долтри», – говорит Рейкин, трогая мой лоб. «Хочется смахнуть его руку, но она такая прохладная, а прикосновение успокаивающее. Дайте ей время прийти в себя». «Нет, в этом вся Розель», — отвечает Долтри, берет еще один стул и садится у кровати. «Она училась думать, рассуждать, разрабатывать стратегию. Ее обучали по самым высоким стандартам. Очень любопытно будет выслушать». Рейкин убирает руку, но не отходит. По-прежнему стоит рядом. Это подкупает. «Сумка Флэниган у вас?» — спрашиваю я Долтри. «Да, спасибо, что принесла. Флэн передала вам сообщение». «Я весь внимание. Она просила сказать, что все прошло почти безупречно, а потом попросила скучать о ней каждый день». Губы Долтри трогает грустная улыбка. «Как она умерла?» «Подробно описываю нашу встречу и последующую вылазку в Ценз. Эти метки у меня уже год. Не представляла, что с ними делать и с кем можно связаться. Просто у тебя в этом не было необходимости», — констатирует Долтри. «Резкое суждение, и оно выставляет меня корыстным человеком». «Да что вы говорите», — огрызаюсь я. «Мне приходилось выживать в одиночку». Долтри внимательно меня рассматривает. «До сих пор да, но тебе нечем торговаться, Розель. У меня и так есть все, что вы с Флэниган украли в Цензе. Ты ничего не скрыла и потеряла надо мной власть». «Да неужели?» – спокойно возражаю я. «Весьма интересно. А у меня ощущение, что из присутствующих в этой комнате вся власть как раз у меня. Пусть у вас моя сумка, но она бесполезна. Вы же не знаете, как загрузить свои фальшивые данные. Если их не подключить к сети республики, на что они годятся? Куча голограмм, которые не пройдут сканирование». «Мы звезды. Проникновение в сети – наша работа. Раньше – да». «Но теперь ваши шпионы уничтожены. Полевые агенты с поддельными метками не сумели выбраться. Их всех убили. Выжившие залегли на дно. Вы потеряли все». «Да и ты нам добавила трудностей, Розель», — невозмутимо кивает Долтри. «Со своим альтернативным источником энергии сделала допотопный способ вооружения привлекательным. Свела к нулю все наши шансы выиграть войну». «Моя главная цель – сохранить жизнь второрожденным солдатам. Врата Зари только и делают, что их убивают. Ваша война – абсурд. Вы ничего не изменили. Хотите бунтовать – бунтуйте против перворожденных. Но вы даете им жить по-прежнему, а нас истребляете толпами. Вы можете в любой момент отказаться от битвы. У второрожденных солдат вариант один – сражаться или сдохнуть. Или вы нас убьете, или перворожденные». «У мечей нет выбора». «Вообще-то есть. Сложить оружие и восстать против хозяев. Можете присоединиться к нам в любой момент». «То есть пересечь границу и дать вышибить себе мозги?» — говорю я, касаясь раны на виске. Второрожденным мечам нужен лидер, который укажет им путь. Я помогу вам разобраться с метками, а потом вы оставите меня в покое. Я не выдам третьерожденных и шпионов. Ты не в том положении, чтобы предъявлять требования, Розель. В каком смысле? У меня твои друзья. Если не сделаешь, как велено, я сначала прикончу их, а потом и тебя. Это называется гарантированное взаимное уничтожение, Долтри. Без меня вам конец. Я ваш единственный шанс проникнуть в удел мечей, да и в любой другой удел. Если вы меня не вернете, за мной явится торговец оружием. Его товар пока еще нигде не учитывается, и многое попадает сюда. Если его официальный представитель не вернется, он очень разозлится. Долтри смотрит на меня и искренне улыбается. «Дюна будет очень тобой гордиться. Чего ты хочешь? Мои друзья получат новые метки и новую жизнь перворожденных. Где-нибудь у моря, подальше от постоянной угрозы военных действий. Вы будете защищать их всеми доступными средствами. Деньги для них я раздобуду. Договоримся о передаче, когда я вернусь в мечи». «У тебя есть деньги?» – интересуется Долтри, хотя, кажется, он совершенно не удивлен. «Я официальное лицо оружейной компании. В стране гражданская война. Деньги не проблема. Как ты убедишь начальство, что стало просто жертвой обстоятельств? Пока все выглядит так, словно ты виновна, сбежала вместе с друзьями на вражескую территорию. Будет нелегко, а одного из цензоров и вовсе не получится обмануть. Он мечтает превратить меня в личную боксерскую грушу. Возможно, от него придется избавиться». «Тогда у тебя проблемы. Подумай как следует. Может, лучше остаться с нами?» «Это только навредит вам. Лучше вернуться. Вы просто позволяете мне держать верх в споре. Хотите заставить меня думать, что я сама принимаю решение, чтобы в итоге я поступила так, как нужно вам. Все это, как и вся эта война, пустая трата времени, объясняю я». Долтри прищуривается и выпрямляет спину, ожидая продолжения. «Я поняла ваш намек. Когда вы сделаете меня верховным мечом, я смогу все изменить». Долтри безуспешно старается спрятать улыбку, но она все равно отражается в его глазах. Он впечатлен, что я его раскусила. «Ты понимаешь, каково приходится второрожденному, совершившему переход, Розель? Единственный человек, которого ты за всю жизнь полюбила, третьерожденный. Метка вышла из строя, и ты узнала, что такое беспредел ценза. Тебя преследовал безжалостный агент. Ты оказалась втянутой в войну, где нет победителей, где тебе приказали добивать раненых солдат». Он бросает мимолетный взгляд на Рейкина. «Многим пришлось умереть просто, чтобы показать тебе, как на самом деле устроен наш мир и что лишь ты можешь все изменить. Обо всем этом я только догадывалась, но дела именно так и обстоят. Если я стану верховным мечом, мне придется все время противостоять Фабиану Боуи и Гришалму. Одно их слово, и вся моя сила растает». «С твоим обаянием и умом им до тебя далеко. Их власть абсолютна, но ты завоюешь сердца своего народа. Я в тебя верю, Розель. Ты с рождения ни разу меня не разочаровала. Ты королева мечей. Есть и еще кое-что. Я люблю брата. Мне жаль. Для вас это ничего не меняет, верно? Да. Мне нужно вернуться на корабль. Я улетаю сегодня же». «Вряд ли это хорошая идея. Лучше оставить судно здесь. Тогда они не смогут проверить данные и не обнаружат, что отказ оборудования — лишь уловка. Мы доставим тебя обратно по воде. Рейкин обо всем договорится. Он даст тебе хакерскую программу с автозапуском, которая позволит нам проникнуть в систему производственного контроля. Тебе просто нужно будет пронести ее внутрь. Раз уж вы с Рейкиным так близко знакомы, он и будет твоим связным. Естественные отношения всегда выглядят достовернее, а Рейкин умнее, чем кажется. Да и стесняется меньше многих, что тоже на пользу. Что касается боя, я тренировал его лично, как и Дюну, так что вы и в этом аспекте друг другу подходите. Долтри, наконец, встает. Если понадоблюсь, передай через него. А ты, бросает он Рейкину, позаботься, чтобы ей удалили шрам. Все будет сделано, кивает Рейкин, провожая Долтри к выходу. Хоторн, говорю я вслед, Хоторн Тругрейв тоже с вами связан. Долтри оглядывается. «Нет, он никогда не был одним из нас. Это вы убили его брата, чтобы меня с ним разлучить? Нет, нам нравился этот солдат. С ним ты была счастлива. Я думаю, что его брата убил другой твой союзник, торговец оружием». «Все верно. Этого я и боялась с тех пор, как попросила Клифтона забрать Хоторна из пехоты, показала ему свое слабое место». «Врата Зари хотят перемен, Розель», — продолжает Долтри. «Общество Розария заинтересовано в сохранении статус-кво, в превосходстве перворожденных аристократов. Не думай, что мы одинаковые. Наша единственная точка соприкосновения — забота о твоем благе». Дверь закрывается. Я молча изучаю потолок. Голова гудит. Никак не могу лечь поудобнее, все болит. «А если бы убили твоего брата, Рейкин, что бы ты сделал?» Тот безмолвно подходит к окну, стоит в лучах солнца, напоминая статую божества. «Я бы взял на поле боя фамильный меч, чтобы убить как можно больше врагов, пока самого не свалили бы на землю. А потом меня бы спас крошка-меч. Он достает из кармана какой-то предмет. Это мой фонарик. Рейкин внимательно его изучает. Вернул бы вещицу тебе, но слишком к ней привязался. Что случилось с твоим братом?» «Радикса убили цензоры. Ему было всего 10. Третьи рожденные?» «На самом деле пятый», — невесело улыбается Рейкин. «Но они этого не знали. Они и мать убили, и протащили ее тело по улицам города». «Прости», — бросаю взгляд на его левую руку. «Там горит золотая звезда. Ты перворожденный». «Да, у меня трое братьев. Двое младших скрываются. Я позабочусь, чтобы им выдали новые метки». «А где твой второрожденный брат?» «Мы ничего не слышали о нем уже 2 года, с тех пор, как он совершил переход». «Как его зовут?» «Рэнсом Винтерсторм. У моего отца было нестандартное чувство юмора. Я бы вас познакомил, но он умер, защищая мать». Стало понятно, как Рейкин оказался на поле боя в тот мрачный день. «Прости, я не знакома с ним, но могу сделать для тебя запрос. Может, ему лучше не знать, что у нас произошло. Я был не таким уж хорошим братом. Он, наверное, и видеть меня не захочет». «Ты его любишь?» «Да, захочет. Уж поверь, я знаю, о чем говорю». Он поворачивается ко мне, что-то в его лице меня притягивает. Может быть, наша схожесть. Его даже тренировали так же, как меня. Он смотрит на меня и видит именно меня, а не девушку, которая росла под объективами камер. «Ты вернешься и защитишь своего брата», — негромко говорит Рейкин. «Я бы на твоем месте поступил именно так. Розель, я не хочу, чтобы между нами стояла ложь. Так что знай, если мне прикажут убить Габриэля, я так и сделаю. Не колеблясь, перережу ему горло, и ты меня не остановишь».